Машина резко затормозила, и водитель знаками попросил всех освободить транспорт. Ночь в отеле тянулась долго, Алиса не могла уснуть. В голову лезли странные мысли. Она переживала, что ей не удастся выполнить свои наблюдения для диссертации так, как она хотела. Ее напугала львица, идущая по дороге. И еще она была настроена на лирическую волну. Алиса никогда не влюблялась в своей жизни так, чтобы по-настоящему. Любовь она представляла большим и счастливым наваждением. Ей хотелось хоть раз в жизни почувствовать эту волну, которая сшибает с ног, обдает холодным душем из волшебных слов, поступков, настроений. Как-то мама ей сказала, что любовь — это дар Божий. Кому-то суждено испытать это чувство, а кто-то так всю жизнь и будет ходить вокруг да около. Алиса не хотела вокруг да около. Она хотела, чтобы в ее сердце поселился самый настоящий вулкан страстей. И даже то, что сейчас ей нужно было сосредоточиться на написании диссертации, не мешало ей ждать и надеяться. В разговоре с Милой Алиса слукавила. Вся романтическая обстановка этой страны терзала ее сердце и настраивала на ожидание чуда. Оно было рядом, только Алиса пока этого не знала. «Алиса! Алиса!» Сквозь тяжелый сон услышала она голос и стук в дверь. «Проснись, пожалуйста!» Алиса с огромным трудом открыла глаза и посмотрела на монитор телефона. Час ночи. Она потрясла головой, подошла к двери. «Кто там?» — тихо спросила она. «Это Илья. Открой». «Что случилось?» «Лера пропала». «Что значит пропала? Не понимаю». «Мы договорились вместе поужинать, она не пришла». «И что? Передумала? Ты к ней заходил в номер? Она с Милой поселилась». «В том-то и дело, что мы с Милой ее уже 2 часа нигде найти не можем». Алиса не на шутку испугалась. Если бы Леру пригласил на ужин кто-то другой, то можно было подумать, что она не пришла специально. Но это был Илья, тот человек, которого она добивалась. Она не могла с ним сыграть такую шутку. Значит, действительно что-то случилось. Она быстро оделась и спустилась в холл отеля. Вслед за ней спустился и Дима. — А тебе что не спится? — спросила Мила. — Покурить вышел. А вы что? — Леру найти не можем. Ты ее не видел? — Она с мужиком каким-то разговаривала. 3 часа назад. Я ее вот тут, за теми кустами, и видел. Еще машина стояла рядом. Там шумно как-то было. Дима показал рукой на огромные заросли, которые скрывали целое крыло отеля. — Каким мужиком? Из наших? — Нет, не из наших. Я его впервые видел. Он высокий, загорелый очень. Местный. — Белый? Африканец? — Белый. — Спасибо. Я не понимаю, с кем она могла тут встречаться. Она от кровати боится отходить в чужой стране. Тихо рассуждал Илья. — Значит, ты ее плохо знаешь, — улыбнулся Дима. — Да заткнись ты, — злобно сказал Илья. — Так, спокойно. Не волнуйся. — Ты ей звонил? — спросила Алиса. — Звонил. Она не берет трубку. — Ее что, похитили? — замерла Мила. — Не говори глупостей, — неуверенно ответил Илья. Он бесконечно набирал ее номер в телефоне. — Ребята, нужно вызвать полицию, — констатировала Алиса. — Вы представляете, что сейчас начнется? — спросил Дима. — Самое безобидное то, что мы никуда не поедем, хотя заплатили за трансфер кучу денег. — Давай спокойно поедем в Мёрчисон Фоллс, а Лерка и пусть тут остается, — тихо сказала Алиса. — Ты в своем уме? — Давайте всех остальных разбудим, — спросила Мила. — А зачем? Идти искать точно никто не сможет. Мы вообще тут ничего не знаем. Да и ночь на дворе. Львицу видели? На ужин хотите к ней? Снова спросил Дима. Да, тут ты абсолютно прав. Мы ничего не сможем поделать. Словно в подтверждение его слов откуда-то раздался громкий рев. Алиса передернула плечами, Мила со страхом посмотрела на всех. Это обезьяний рев, не пугайся, успокоила ее Алиса. Я очень ждала приключений от этой поездки, но не таких, сказала Мила и заплакала. «А зачем ты вообще поехала сюда?» — вдруг спросил Дима. Мила вздрогнула и внимательно посмотрела на него. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, наверное, потому что в такие экспедиции просто так не ездят. У каждого из нас есть миссия. Тебе это все зачем? Прогуляться? Я не понимаю». «И не поймешь», — ответила она и убежала. «Зачем ты так?» — спросила Алиса. «Я не хотел ее обидеть. Я действительно не понимаю, чего она с нами поперлась». «Кстати, я тоже не знаю. Она часто мне писала, что обязательно должна попасть в нашу компанию», — задумчиво сказал Илья. «Я думаю, что наше путешествие только начинается. Еще узнаем, зачем ей это было нужно», — сказала Алиса. «А теперь мы должны искать Леру». Дима вошел в вестибюль, чтобы дойти до умывальника. Было очень душно, и пот просто стекал по лицу, рукам и шее. Вдруг он резко остановился. Впереди шел Саша. Он разговаривал по телефону, явно нервничая и что-то кому-то доказывая. Главная особенность этого разговора была в том, что Саша говорил на английском языке, очень быстро и очень громко. В свое время Дима прожил в окрестностях Лондона несколько лет. Родители-дипломаты не смогли его оставить на бабушку, и Диме пришлось учиться в английской школе. Свободное владение языком пришло через пару месяцев, выбора не было. Иноязычная среда сделала свое дело. «Где же он так научился шпарить на иностранщине?» — подумал Дима. И тут Саша оглянулся. Дима сделал вид, что что-то стряхивает со своей футболки, но Саша заметил, как Дима занервничал. Делать было нечего, и Дима решил покосить под дурачка. «Ого, ладно, из The Capital of Great Britain? Круто!» «О чем ты?» — поморщился Саша. «Английский у тебя крутой. Оксфорд? Кембридж?» «Принстон». «Да ладно! Кодекс чести и вся такая же ерунда. I pledge my honor that I have not violated the honor code during this examination». Перевод с английского. «Я клянусь своей честью, что я не нарушил кодекс чести на этом экзамене». «А ты умный мальчик». «Стараюсь. Ты Леру не видел?» «Нет, слава богу. Что с ней?» «Она пропала». «Куда ей тут деться?» — неуверенно сказал Саша. «Тем не менее, куда ты делась? Наши все ее ищут. Ее увезли в машине, я думаю. Поможешь?» «Я подумаю, что можно сделать», — сказал Саша и быстро пошел к выходу. Он снова достал из кармана телефон и набрал номер. «Саш, я тут сфотографировал номер той машины. Не нужно?» — спросил Дима, догнав Сашу у входа. «Это ты молодец! Ты просто молодец! Перекинь мне фото срочно!» Часы показывали 3 ночи. Уже 2 часа все сидели в холле и не понимали, что предпринять. Саша сказал, что пока не нужно звонить в полицию. Сначала он попытается выяснить, в чем дело. «Что значит, он попытается выяснить? Он кто?» — тихо спросила у Алисы Мила. «Понятия не имею. Орнитолог?» «Не похоже». «Девочки, вы правы, темная лошадка», — сказал тихо Дима, подсев к девушкам на диванчик. «Почему ты так думаешь?» — спросила Алиса. «Он по-английски, как на мамином разговаривает». «И что? Ты тоже вроде владеешь им неплохо», — сказала Мила, смутившись. «А ты откуда знаешь?» «Блог твой читаю. На Ютубе тебя видела». Еще больше смутилась Мила. «Ты читаешь мой блог? Не думал». «Что тут удивительного? Многие читают твой блог», — сказала устала Алиса. «А ты?» — спросил Дима. «Прости, нет». «Вот видишь, почему я и удивляюсь». Саша стремительно выбежал из отеля и растворился во тьме ночи. Все переглянулись и встали. «Сидите все здесь!» — крикнул он на бегу, унося слова в темноту. «Куда это он?» — спросила Мила. «Я же говорил, что темная лошадка». Ночь перед отелем приоткрылась, освещенная фарами автомобиля. Саша подошел к машине и ждал, пока кто-то появится. Дверь неспешно открылась, и из нее вышел полицейский. Они о чем-то поговорили, Саша сел в машину, и ночь снова воцарилась вокруг. «Что это было?» — спросил Егор. Куда он? Говорил он с полицейским. А кто вызвал полицию? Он же сам просил не вызывать их. Все странно, задумчиво ответил Илья. Он не находил себе места, тоже постоянно названивал кому-то, но дозвониться, по всей видимости, не мог. Кому ты все время звонишь? Ты успел завести здесь друзей? Тихо спросила Алиса. Алис, лучше не спрашивай. Если с Лерой что-то случится, я себе не прощу. Что значит, если случится? Вы куда уже успели вляпаться? Вопрос остался без ответа. Прошел еще час. Мила задремала прямо в кресле. Егор ушел в свой номер, сказав, чтобы его разбудили, если понадобится помощь. Илья и Алиса тихо сидели рядом и ни о чем больше не говорили. Они ждали. Наконец, свет снова показался у входа их отеля. Подъехала та же машина, на которую уехал Саша. Он вышел и открыл дверь заднего сиденья. Из нее вышла Лера, прижимая камеру к груди и кутаясь в Сашину легкую куртку. «Сейчас ничего не спрашивайте у нее. Дайте ей отдохнуть», — сказал Саша и снял с нее куртку. «Я тоже пойду и посплю пару часиков, с вашего позволения. Нам скоро выезжать уже». Илья взял Леру под руку и повел ее в номер. На нее было страшно смотреть. Тушь растеклась по всему лицу. Глаза ничего не выражали, кроме ужаса. А рот то приоткрывался, то закрывался от дрожи. «Алиса, помоги ей, пожалуйста. Я принесу что-то спиртное. Ей необходимо сейчас выпить», — сказал Дима. «Илья, подожди. Мне тебе нужно кое-что сказать», — сказала Алиса. «Сейчас. Уложим Леру в постель, и ты мне все скажешь». Когда Лера уснула, Алиса придвинулась ближе к Илье. «Илюш, я даже не знаю, как тебе сказать». «Как есть, так и говори», — устало сказал Илья. «У него пистолет». «У кого?» «У Саши». «С чего ты взяла?» «Когда он с Лерой снимал свою куртку, то в кармане мелькнул пистолет. Я точно это видела». «Зачем человеку, изучающему птиц, пистолет?» «Он не ученый. По крайней мере, не орнитолог». «А кто же он?» «А это нам и предстоит выяснить». Утро выдалось ярким и солнечным. Машина уже в 5 часов стояла у входа в отель. Экспедиция грузила свои вещи в открытый багажник. Лера вышла последняя. На ее лице все еще оставалось выражение ужаса. Она, ни с кем не разговаривая, села в машину и отвернулась от всех. «Илья, так что случилось? Ты узнал у Саши?» — тихо спросила Алиса. «Да, но это долгая и очень серьезная история. Когда доберемся, я тебе расскажу». Саша был в хорошем настроении и пытался всех развеселить. Никто не заговаривал вслух о ночном происшествии, даже Дима притих. Провести в пути им предстояло 6 часов. Планировалось 2 технические остановки. В дорогу отель им предоставил сухой паек. Завтраки состояли из фруктов и бутербродов. Когда они проехали 200 км, нормальный асфальт закончился. Машину трясло, как на аттракционе. «Скажите спасибо, что нет дождя. Если пойдет ливень, нам конец. Сутки будем добираться», — сказал водитель на чистейшем русском языке. «Еще скоро будут обезьяны, которые полезут под колеса. Их тут очень много. И не только обезьян». «К чему вы клоните?» — спросила Мила. «Дорога в некоторых местах склоняется к воде. Вот там, в кустах, могут быть крокодилы. Руки не высовывайте. Я вот к чему клоню. Оттяпают, не постесняются». «Спасибо. Очень утешили», — сказала Мила. «Девочки, вы в Африке. Чему тут удивляться? Хозяева тут они». «Нет, я понимаю. И это правильно, но когда львы по дорогам разгуливают, то не очень приятно», — снова поддержала разговор Мила. «Они дома, а вы у них в гостях. Не переживай, красотка, моя машина защищена, если что. Смотри, а вот и они». Все внимательно посмотрели на дорогу. Еще очень далеко, в самом центре дороги, стоял огромный жираф. Когда они подъехали ближе, все увидели, что это жирафа-мама, которая кормила детеныша. Машина встала. «Будем ждать. Я пугать не буду. Пусть детеныш поест», — сказал водитель. Жирафика осуждающе на них посмотрела, потом отвернулась. Алиса внимательно смотрела на эту картину, и сердце ее замирало от радости. Она в Африке, совсем рядом с дикими животными, и это не в зоопарке, а у них в гостях, в саванне. Она не могла поверить в свое счастье. Илья попытался выйти из машины и сфотографировать. «Я могу подойти ближе?» — спросил он у водителя. «Вообще, жирафы обычно не обращают внимания на людей. Они привыкли их тут видеть. Попробуй». Илья приблизился на безопасное расстояние и сделал несколько кадров. Когда он вернулся в машину, щеки его горели от радости. «Это великолепные фотографии. Солнце легло в кадр, как надо. Лера, ты только посмотри». Лера безучастно посмотрела на кадр и отвернулась со словами одобрения. Илья не обиделся, он понимал, что та пережила огромный стресс. Пока дитя жирафа не наелся, мама не сдвинулась с места. Потом, подталкивая его своей огромной головой, она последовала в саванну. Жирафенок посеменил за ней. «В Мерчисон-Фолсе еще не то увидите», — весело сказал водитель и завел машину. «Осталось немного. Скоро приедем. Вы где там будете жить?» «Мы сняли домик недалеко от палаточного лагеря сафари, на берегу Нила. Не совсем на берегу, конечно, но очень близко», — сказал Илья. «Вам повезло. Это место самое замечательное. Водопад совсем близко. Слонов тут тьма, бегемотов, обезьян. Да всех встретите. Пумбы наглые очень. Будут беспокоить вас. Еду прячьте. Если есть на воздухе будете, убирайте сразу съестное со стола. А то потом они от вас не съедут. И имейте в виду, они очень опасные. С ними лучше не связываться, то есть не пугать палками, не размахивать. Лучше уйти в дом и подождать, пока они не уберутся. Крокодилы ниже по течению тусуются. Можно не бояться. Если далеко от дома нужно выйти, лучше на машине. В основном животные не обращают внимания на людей, как я уже говорил. Но львов и ягуаров это не касается. С ними встречи могут быть последними в вашей жизни. Не расслабляйтесь». «А слоны тут не очень агрессивные?» — спросила Алиса. «Я приехала за ними наблюдать». «Вы не просто туристы, значит? По ученым делам?» «Мы все по разным делам», — быстро сказал Егор. «Нет, слоны — душки. Им точно до вас никакого дела нет. Но, отправляясь в путешествие по саванне, знайте, что характер африканских слонов достаточно своенравен. Никто не знает, что взбредет им в голову. Часто они не очень приветливы к любознательным туристам. Особенно если те им надоедают и дразнят. Если по какой-либо причине африканский слон принял решение вас атаковать, то остановить эту махину уже практически невозможно. В связи с этим, если вы приехали наблюдать животных в естественной среде обитания, усвойте несколько правил поведения, которые помогут вам в случае чего остаться живыми. Не дразнить, не кричать, не размахивать перед ними руками, да и вообще... не подходить к ним слишком близко. У меня был напарник. Он бампером своего джипа хотел столкнуть упрямого слона, который встал на дороге, и не хотел уходить с нее. В результате машина с людьми кувыркалась несколько километров в пыли. Чудо, что не погиб, но страху люди натерпелись. Имейте в виду, что когда слону не нравится ваше присутствие, то он начинает нервно раскачивать хоботом из стороны в сторону, бить ногами и расставлять в стороны уши. И если после этого слон начинает урчать животом, бегите! Это означает, что он точно нападет на вас. В прошлом году я привозил сюда девушку, которая наблюдала за слонами целый месяц. Так они даже подружились. Она вела себя очень осторожно. Она их обожала. И слоны отвечали ей взаимностью. «Как хорошо, что я это услышала. Я их тоже обожаю. Индийские слоны совсем другие по характеру. А я в основном изучала их поведение», — сказала Алиса. «Индийские слоны по сравнению с этими просто домашние коты», — ответил гид. Время шло к обеду, и машина со всей компанией приближалась к заповедным местам. Пару раз Илья просил водителя остановить машину и делал снимки. Он пытался расшевелить Леру, но та сидела в том же угнетенном состоянии, в каком и выехала из Копалы. «Лер, ты совсем не фотографируешь? Смотри, сколько тут великолепных видов!» — осторожно сказала Мила, когда Илья в очередной раз погнался за каким-то мелким животным. «У меня нет карты памяти», — ответила Лера. «Вот как? Понятно. А где она?» «У меня ее забрали ночью. Не спрашивай». «Хорошо. Ты не переживай. У Илюхи точно есть много запасных. Он с тобой поделится». «Да, я знаю», — сказала Лера и снова отвернулась от всех. К обеду машина подъехала к входу в заповедник. От ворот, обозначающих начало парка, до места проживания было еще 50 километров. Ворота были необычные. Два перекрещивающихся рога или бивня на каменном постаменте. Дальше дорога стала намного интереснее. Все внимательно разглядывали животных, которые попадались на каждом метре дороги. Первые, кого встретили ребята, были обезьяны. Стаи периодически выходили на дорогу, или их можно было увидеть почти под каждым кустом. Потом их встретили пумбы, которые бежали через дорогу целой стаей. Когда группа въехала в саванну, стало совсем интересно. Алиса со слезами радости привстала и смотрела на слонов, которые были в непосредственной близости. «Алис, сядь! Еще насмотришься, свалишься же!» — предупредил ее Илья. «Радуемся! По-моему, они идут к нам!» Слоны действительно резко повернули к дороге и вознамерились через нее переходить. Водитель остановил машину. Впереди торжественно шагал слон-отец. За ним шла слониха, а сзади плелся маленький слоненок. Когда они переходили через дорогу, слониха повернулась к слоненку и начала подталкивать его хоботом. Они были в такой близости, что Алиса невольно протянула к ним руку. «Ты смотри, какие умные!» Просто так мама шла и даже не смотрела на малыша. А как дорогу стали переходить, так повернулась к нему и подталкивала, — воскликнула Мила. — Да, они умные. Они самые умные. Сколько мне еще придется тут увидеть? Как же я рада! — веселилась Алиса. Место, куда они приехали, превзошло все Алисины ожидания. Двухэтажный дом был не новый, но очень приличный. Неподалеку виднелись джунгли, а сзади дома, в низине, располагалось небольшое озеро. Местность выглядела не унылой и безжизненной, а живой и сказочной. Она поражала своей красотой. «Саванна — это потрясающее место. Тут природа устанавливает свои правила», — торжественно сказал Егор. «И нам придется играть по этим правилам», — ответил Саша. «Тут, друзья мои, по-другому не получится», — сказал гид. «Я хоть и не в первый раз в Африке, но до такой красоты не добирался. Да и места были гораздо безопаснее», — мечтательно протянул Илья. «Я с вами прощаюсь. До встречи через 3 месяца. Приеду за вами. Если что, у вас есть все необходимые контакты. Машина стоит в гараже. Далеко без нее уходить не рекомендую. Продуктами вас обеспечили, на 3 недели должно хватить. Если что потребуется, езжайте в ближайший отель, который называется Найл Сафари Лодж. Карту я вам оставил. Если не хотите туда ехать, позвоните. Там есть сервис заказа продуктов. Доставляют в течение часа. Можно и промышленные товары первой необходимости заказать. Так что удачного вам отдыха и работы», — сказал гид, садясь в машину. «Скажите, а слоны сюда придут? Точно?» — выкрикнула Алиса. «Придут! Они часто сюда приходят. Это их любимое место!» Все уже давно зашли в дом, а Дима так и не тронулся с места. Он смотрел то на дом, то на свой раскрытый бумажник. «Димон, ты чё застрял? Дом не нравится?» — крикнул Егор. «Нравится. Ты даже не представляешь себе, как он мне нравится», — ответил тихо Дима и медленно зашел на крыльцо. 3 дня прошли в благоустройстве дома. Распределение комнат, зон отдыха и мест работы. Хлопоты были приятные, но Алису все это интересовало меньше всего. Она присматривала себе место, где будет наиболее удобно наблюдать за слонами. Слоны пришли к озеру целым стадом на четвертый день их пребывания. Эти животные живут стадами. Алиса это хорошо знала, но все равно удивилась, увидев такое большое количество животных. Среди взрослых особей Алиса увидела много слонят. Они смешно заваливались на бок и барахтались в пыли. Одна мама не обращала внимания на свое чадо, другая стремилась поднять слоненка своим хоботом. Там кипела настоящая жизнь. Но задача Алисы была в том, чтобы наблюдать, как же слоны общаются между собой. Наконец, вечером следующего дня, после того, как слоны обосновались у озера, Алиса собрала нужные принадлежности и отправилась на маленький холм, который чуть скрывал ее от поля зрения слонов. Ей было их прекрасно видно, а вот они ее вряд ли бы увидели. Она достала свой ноутбук и написала: «День первый». Вдруг она услышала шаги. Повернувшись, Алиса увидела Егора, который направлялся прямо к ней. «Тише! Пригнись! Они не должны нас видеть!» — сказала Алиса. «Хорошо, я тихонько. В первый раз вижу слонов не в зоопарке. А можно я приду сюда писать? Я тебе не помешаю?» «Егор, конечно, можно. Зачем ты спрашиваешь?» «Алиса, я тебя приглашаю сегодня встретить закат. Ты не против?» «Егор, а вот это уже лишнее». «Почему? Мы просто посидим на веранде и вместе полюбуемся красками африканского неба». «Егор, ты меня на свидание, что ли, приглашаешь?» «Может быть», — ответил Егор и покраснел. «Точно лишнее. Я работать сюда приехала. Извини». «Хорошо, ты тоже извини. Я, пожалуй, пойду. Нужно краски подготовить на завтра». Егор резко вскочил и пошел по направлению к дому. Алиса смутилась. Ей действительно не был интересен никто из мужчин в этой компании. Всех абсолютно она рассматривала как членов экспедиции. Друзей, включая Илью. И еще она была очень рада, что Лера теперь на нее не злится. Алиса припомнила все детали разговора и улыбнулась. «Лера, мне нужно с тобой поговорить», — сказала Алиса в самый первый день приезда, когда все уже расселились и встретились за ужином. «Давай после ужина уединимся, хорошо? Тут не дадут». Лера была явно заинтригована. Из всех общих тем у них двоих точно была только одна — Илья. Вечером они присели на веранде и, любуясь закатом, начали разговор. «Так что ты хотела мне сказать?» — спросила Лера. «Лера, тебе уже лучше? Ты успокоилась? Не хочешь рассказать, что с тобой произошло?» «Ты об этом?» — разочарованно ответила Лера. Она сразу потеряла интерес к беседе и смотрела по сторонам. «Да, и об этом тоже. А еще о чем?» «Хорошо, я начну с главного. Я об Илье». «При чем тут Илья?» — наигранно спросила Лера. «Лера, я знаю, что он тебе нравится. Я все вижу. Это очень заметно. Именно поэтому ты меня восприняла в штыки». «Это действительно так заметно?» «Да. Мне, наверное, больше всех». «Это потому, что ты тоже в него влюблена? А он в тебя?» «Вот об этом я и хотела поговорить, Лера. Ты очень красивая. Ты талантливый фотограф. И вы с ним прекрасная пара». «Ты о чем? Какая пара? Он же с тебя глаз не сводит». «Мы с ним 100 лет знакомы. Если бы он был в меня влюблен, то давно бы вышел из подполья. Он не из робкого десятка. Он влюблен в тебя, но я этого тебе не говорила». «О чем ты?» «Лера, не подводи меня». «Я тебе этого не говорила», — повторила Алиса. «Алиса, прости меня. Я просто очень его люблю. Я желаю вам счастья». «Спасибо. Ты мне подарила надежду». «Ты не ошибаешься?» «Нет. Он мне сам сказал. Слов нет. Как я счастлива. Теперь, когда мы стали ближе, может, расскажешь, что с тобой произошло тогда?» — осторожно спросила Алиса. Лера сразу сникла и замолчала. Она нервно теребила салфетку и стучала по столу пальцами. «Спроси у Ильи. Он все расскажет. Я не могу». «Хорошо, что все закончилось благополучно». «Да, если закончилось», — тихо ответила Лера. Алиса размышляла над последней фразой Леры, сказанной тогда. Как вдруг она остолбенела. Перед ней, непонятно откуда, возник маленький слоненок, который пристально на нее смотрел. Он размахивал ушами и крутил хоботом, как бы призывая к игре. «Откуда ты взялся, малыш?» — радостно воскликнула Алиса и попыталась погладить слоненка по голове. Он отбежал на несколько шагов и снова замахал хоботом. В тот момент Алиса поняла, что мама надолго одного дитя не оставит, и осторожно покрутила головой по сторонам. «Иди к маме! Давай! Беги скорей! Не то мне она голову открутит!» Слоненок никуда не собирался уходить. Алиса знала, что детеныши слонов подвижны, дружелюбны и любят играть. Но в голове неотступно крутилась мысль, что где-то тут находится слониха. Ей невозможно будет объяснить, что слоненок в безопасности. Она снова попыталась прогнать гостя. Но тот разыгрался не на шутку. Он валился на бок, играл со своим хоботом и вдруг начал издавать разные звуки. Алиса замерла. Согласно научному подходу, это не были звуки тревоги. Она это поняла. По крайней мере, у индийских слонов это было так. Звуки сработали. Она вдруг увидела, что на них надвигается гора. Слониха медленным шагом поднималась на склон, где расположилась Алиса, и пристально смотрела на нее своими маленькими глазками. Слоненок, увидев мать, резко бросился сначала к ней, а потом вернулся к Алисе. Он смешно подпрыгивал и размахивал ушами. Слониха остановилась, видно просчитывая, угрожает ли ее ребенку опасность. «Так, тихо! Я добрая, хорошая, и твоему слоненку ничего не грозит!» — спокойным тоном сказала Алиса. Ее профессор говорил ей, что в общении со слонами важна интонация. Слониха замотала головой, Алиса взяла из корзинки яблоко и покатила его по земле к слоненку. Тот радостно бросился к яблоку и поднял его хоботом. Немного покрутив его, он отправил яблоко в рот. Слониха наблюдала все это относительно спокойно. Алиса покатила слоненку еще одно яблоко. Тут мамаша подошла ближе. У Алисы застучало сердце. Вдруг она услышала крик. «Алиса, уходи оттуда скорее!» — кричал Саша. «Саша, сам уйди! Сейчас все испортишь! Если она разозлится, она меня затопчет и до тебя доберется!» «Я за машиной! Заберу тебя, держись!» «Да иди же ты! Не кричи!» — процедила уже сквозь зубы Алиса. Она не отрывала глаза от слонихи. Та стояла и смотрела на слоненка. Слоненок съел яблоко и побежал прочь. Слониха не уходила. Она перетаптывалась с ноги на ногу, но враждебности не показывала. «Иди за малышом!» Слониха стояла, как вкопанная. «Да что же ей нужно?» — подумала Алиса. Она вытащила последнее яблоко из корзинки и покатила его к слонихе. Слониха взяла яблоко, кинула его в рот, повернулась к Алисе спиной и медленно пошла к озеру, где уже собрались все слоны. Тут в клубах пыли подрулила машина. — Что ты так разволновался? Я бы сама дошла, — сказала Алиса. — Сумасшедшая! Она же могла тебя затоптать! Она не проявляла агрессию. Мы знакомились. — Знакомились? С дикой слонихой и ее ребенком? — Саша, слоны не всегда наносят людям вред. Мозг слонов окружен нервными тканями и поэтому имеет гораздо более высокую эмоциональную структуру, чем у других животных. Как у нас, между прочим. Они все понимают. У них есть чувства, а когда они теряют члена семьи, то могут проплакать в течение нескольких дней и хоронят своих особей сами. Никогда просто не бросают на земле. И память у них. «Да-да, как у слонов», — рассмеялся Саша, перебив Алису. «Не смейся. Они эти могилы на всю жизнь запоминают и приходят к ним всякий раз, когда оказываются на том месте». Аристотель, между прочим, называл слона зверем, который превосходит остальных в остроумии и интеллекте. «Спасибо за лекцию, но вот вопрос. Ты сама не испугалась?» «Честно?» «Испугалась, но потом успокоилась. До того момента, когда ты орать начал». Они рассмеялись. «Саш, я вот что подумала. Слониха не пошла сразу за ребенком, а стояла, как будто чего-то ждала». «Чего?» «Я думаю, что угощение. Я ей дала яблоко, она его съела и довольная ушла». «Вот и напиши в свои талмуды. Это же интересно». Саша уже подрулил к дому, и Алиса, довольная первым днем своих наблюдений, выскочила из машины. После ужина все собрались на веранде, обсуждая свои достижения за день. Алиса взахлеб рассказывала о своем дневном приключении. Все смеялись и задавали вопросы. Егор показывал свои наброски. Он был очень доволен местом, которое, по его словам, полностью соответствовало его художественному вкусу. Лера по-прежнему была в плохом настроении. Алиса тихонько шепнула Илье, что ей нужно с ним поговорить наедине. Они поднялись и пошли к лавочке, которая стояла недалеко от веранды. «Рассказывай», — сказала Алиса. «Ты о Лере?» «Конечно, ты мне обещал все рассказать». «Алиса, там дело серьезное». «Тем более рассказывай». Тут они увидели Сашу, направляющегося прямо к ним. «Саш, иди сюда. Вместе будем рассказывать. Я бы вообще предпочел, чтобы никто ничего не знал. Всем только спокойнее будет». «Говорите», — сказала Алиса. «Лера точно делиться не имеет желания. А мы никому не скажем». «Лера пострадала из-за фото», — сказал Илья. «Из-за какого фото? Что за ерунда?» — спросила Алиса. «Это, к сожалению, не ерунда. Вы бы почитали про Уганду в интернете, прежде чем сюда ехать», — сказал Саша. «В Кампале все относительно спокойно, но в деревнях и городах, окружающих столицу, люди живут в страхе. Ты не видела плакаты, сообщающие об опасности похищения детей ради того, чтобы принести их в жертву? Мы проезжали мимо таких». «Я не знаю по-английски, поэтому не заметила. Что за ужасы ты сейчас говоришь?» «Это не ужас, а правда жизни. Кровавый ритуал считается в Уганде обязательным для приобретения богатства и здоровья. Изуродованные тела детей часто находят у дорог в сельской местности. Родители ни на минуту не оставляют своих детей. Странно то, что вера в человеческие жертвы тут крепка». «Так, а Лера тут при чем? Что за фото она сделала?» — спросила Алиса. — «У нашего отеля в тот вечер остановилась машина. Лера снимала цветочную сцену. В машине был перепуганный ребенок. Он протянул к ней руку. Она его и сфотографировала. Номер машины мог попасть в кадр. Водитель это увидел и затолкал Леру в машину. Вот и все. Ребенка украли для жертвоприношения. Им не нужны были свидетели». — «Какие страсти ты сейчас говоришь? Я поверить не могу. А полиция? Она куда смотрит?» «Власти говорят, что полиция делает все возможное для решения проблемы. Но им нужны неопровержимые доказательства. Без них дело закрывают. И матери, прижимающие к груди фотографии своих украденных детей, просто зря льют слезы в полицейских участках. Лерка как раз добыла, сама того не понимая, все улики. Они испугались и решили от нее избавиться». «А что было дальше?» «Дальше уже неинтересно», — ответил Саша. «Саш, как ты ее спас? Я понять не могу», — спросил Илья. «Еще и ребенка вернул полиции. Ребята, просто будьте осторожны. В этой стране люди подчас гораздо страшнее животных». «А сам за меня как испугался сегодня?» — усмехнулась Алиса. «Ты неопытная». «Саш, ты кто?» — вдруг напрямую спросила Алиса. «Ты отбил непонятным образом у преступников Леру, спас ребенка. У тебя есть оружие. Саш, ты кто?» «Конь в пальто!» — засмеялся молодой человек и пошел в дом. Алиса долго не могла уснуть этой ночью. В голове постоянно проносились события, которые шли друг за другом. Многие из них она не понимала. Африку она воспринимала как сказку, но в этой сказке, как и в любой другой, таились и хорошие, и жуткие моменты. Она вдруг услышала скрип деревянных полов. Алиса прислушалась. На часах было 3 ночи. Она подошла к двери, и до нее донеслась чья-то речь. Фразы постоянно пропадали, заглушались. Алиса приоткрыла свою дверь и прислушалась. Она вдруг поняла, что говорит всего один человек. Спустившись на первый этаж, Алиса увидела фигуру, которая направлялась прямо к лестнице, как раз там, где Алиса спряталась. Фигура шла с вытянутым перед собой телефоном и наговаривала что-то в кадр. Когда человек приблизился к месту, где спряталась Алиса, она четко услышала голос. «Сейчас я вам покажу, где этот шпион живет. Я скоро постараюсь рассказать вам все тайны, которые скрыты за этой дверью». «Ерунда какая-то», — подумала Алиса. Голос она узнала. Это был Дима. Она дождалась, когда Дима спустится, и отправилась спать. Утро наступило для нее неожиданно. Алиса не выспалась. Но режим был оговорен, и она быстренько умылась, собралась и спустилась на завтрак. За столом уже сидели все, кроме Леры. «Одна из спящих красавиц проснулась. И без поцелуя», — весело сказал Дима. «Если бы ты не ходил, как тень отца Гамлета, по коридорам до утра, я бы встала значительно раньше», — сказала Алиса и внимательно на него посмотрела. Дима никак не отреагировал, даже мускул на его лице не дернулся. «Кто ходил? Я? Алиса, выйди уж с своей страны чудес. Я спал всю ночь крепко. Признавайтесь, кто не давал спать девушке?» — расхохотался блогер. «Ну что ж, давай поиграем», — подумала Алиса. «Алиса, ты правда слышала, как кто-то ходил ночью? Мне тоже показалось, что я что-то слышала», — испуганно сказала Мила, засовывая половину бутерброда в рот. «Девочки, когда кажется, креститесь!» Снова хохотнул Дима и вышел из-за стола. «О, еще одна спящая царевна!» — сказал Егор, увидев Леру, спускающуюся с лестницы. «Тебе тоже спать не давали?» Лера вздрогнула. «Я? Я спала всю ночь. С чего ты взял?» Лера села за стол. Из рук у нее все валилось. Она даже чай расплескала на скатерть. «Почему она так разволновалась?» — подумала Алиса. Она собрала корзину с едой, положив туда на всякий случай побольше яблок, взяла остальные вещи для работы и вышла на улицу. «Алиса, постой!» — крикнула Лера. «А можно я сегодня пойду с тобой? Я бы поснимала немного». «Конечно, и мне будет веселее. Я, правда, работать буду, но перерывы у меня найдутся». «Алиса, держитесь от слонов на определенной дистанции», — предупредил Илья. «Я стояла со слоном рядом, и ничего он мне не сделал», — весело сказала Алиса. «Да, на этот раз вам повезло. Может быть, совсем по-другому. Лера, я тебя тоже прошу, не лезьте к ним. Им это может надоесть». «Илья, не волнуйся, мы будем осторожны. Я очень хочу сделать снимки Алисы со слоненком. Я уже 100 раз пожалела, что тогда не пошла с ней». «Ах, тебе не моя компания нужна, все понятно», — засмеялась Алиса. «И твоя тоже, это точно. Подожди меня минутку, ладно?» Она бросила недвусмысленный взгляд на Илью и скрылась в доме. «Я что-то пропустила?» — спросила Алиса у друга. «Ровным счетом ничего», — ответил Илья и тоже ушел в дом. Воздух хотелось вдыхать без остановки. Вокруг была абсолютная свежесть. Жизнь в саванне уже давно пробудилась. Девушки вдруг увидели несколько жирафов, которые тянули свои длинные шеи к высоким деревьям. Жирафы были от них далеко, но все же разглядеть их можно было отчетливо. Лера вдруг ринулась к ним, но Алиса остановила ее, сказав, что скоро составит ей компанию для фотографирования и этих животных. Сегодня у них по плану были слоны. «Где они?» — спросила Лера, вытягивая шею и оглядываясь кругом. «Сейчас мы их увидим. Они должны быть на прежнем месте. Они же обитают в непосредственной близости от водоемов. А тут такое озеро красивое, прекрасный вид на жительство». «А их много?» «В прошлый раз было около 10». Они вышли к месту, где Алиса вела свои наблюдения, и сразу увидели стадо слонов. Слоны сбились в большую кучу и не двигались. Сегодня их было ощутимо больше. «Что это с ними?» — испуганно спросила Лера. «Не волнуйся, они так спят». «Сегодня все не выспались», — рассмеялась Лера. Девушки расположились на подстилке, и каждая стала заниматься своим делом. Алиса достала все свои записи, а Лера начала снимать окрестности. Время до обеда прошло незаметно. Лера сделала много снимков, Алиса следила за всеми звуками, которые производили эти великолепные животные. Слонята резвились и играли с водой. «Лер, давай перекусим немного, я проголодалась», — сказала Алиса. «Я с удовольствием. А ты мне еще про слоников расскажешь? Что ты сегодня наблюдала?» «Коротко. Тема моей диссертации имеет отношение к звуковым сигналам слонов. Могут ли они общаться или только передают разные свои состояния? И еще чуть сложнее вопрос, который ты все равно не поймешь. Я очень внимательно изучала труды Бауэра, известного исследователя слонов. Он пишет, что слоны только передают разные свои состояния, а я так хочу увидеть их общение, ведь есть еще инфразвук. А современные ученые вообще говорят, что слоны постоянно разрабатывают новые коммуникационные сигналы, которые помогают поддерживать им отношения. «Алиса!» – чуть не завизжала Лера. «Смотри!» Алиса резко вскочила и увидела того самого слоненка. Он шагал к ним, смешно передвигаясь своими коротенькими толстенькими ножками, и приветливо махал хоботом. Он остановился практически рядом с ними. Опасения, которые присутствовали при первой встрече, исчезло. Он смотрел на девушек и топтался на месте. Лера приготовила камеру и начала потихоньку фотографировать. Слоненок подошел совсем близко. Алиса села на землю и протянула к нему руки. Он приблизился к ней и своим хоботом начал толкать ее в бок. Потом он погладил ее по голове и заурчал. «Урчание слонов — это удовольствие», — тихо сказала Алиса. «Фото бомба!» — ответила Лера. Алиса погладила слоненка по голове, он немного отпрыгнул, потом снова вернулся к ней, качая хоботом то влево, то вправо. «А можно я поглажу?» — спросила Лера. «А ты постарайся меня сфотографировать». Лера передала камеру Алисе и подошла к слоненку. Он стоял спокойно и в ответ протянул хобот прямо Лере к лицу. «Ой, какой ты сопливый!» — рассмеялась Лера. «Я вот его мамы немного опасаюсь». «Она не придет», — сказала Алиса. «Мамаша удостоверилась, что ему ничего не угрожает с нами. Она наблюдает. Вон она смотрит». Алиса показала на отбившуюся от стада слониху, которая смотрела вверх на холм, где играл ее слоненок. Алиса достала яблоко и протянула его детенышу. Он спокойно взял яблоко с ладони и кинул в рот, не раздумывая. Его взгляд выражал недоумение. «Мало?» — растерялась Алиса. — Держи еще! Она скормила ему полкорзинки яблок. Вдруг со стороны озера раздался резкий звук. Девушки внимательно смотрели на стадо.